Глава 9. Было уже половина 10 вечера, когда я припарковал машину в том месте, которое назвала мне Сара Джордан. Еще одна захудалая квартира на двух этажах на другой улице, которая ночью выглядела, возможно, лучше, чем днем. Сара сказала, что вход с улицы, поэтому я поднялся на крыльцо и позвонил в дверь. Долгое время никто не показывался. Потом дверь приоткрылась, может быть, всего на дюйм, и на меня уставился осторожный глаз. «Кто вы такой?» – спросил шепотом неизвестно кто. «Рик Холман», – ответил я. «Меня направила сюда Сара Джордан». «Тогда окей», – снова прошептал кто-то. «Ральф дожидался свою сестру, но он подумал, что вместе с ней можете приехать и вы». «Сара вроде бы сочканула», – пояснил я. «Пожалуйста, входите». Глаз мгновенно пропал из щели. Я широко распахнул дверь и вошел в небольшую прихожую. Там никого не оказалось, чтобы поприветствовать меня. Поэтому я прошел дальше, к открытой двери в гостиную. Она освещалась только настольной лампой, но этого света оказалось достаточно, чтобы разглядеть женщину, стоявшую посредине комнаты. Все, что кто-либо говорил о ней, бледнело перед увиденным. От ее красоты захватывало дух. Даже Фанк и Вегнал не нашли бы правильных слов, чтобы описать ее. На ее плечи ниспадали светлые волосы, создавая вокруг ее головы как бы шелковый шлем. Ее большие широко расставленные глаза излучали голубизну, придавая ей выражение ранимой невинности, что немедленно порождало в вас желание защитить ее. Маленький носик был слегка вздернут, что несколько портило абсолютное совершенство ее лица и превращало ее в безгранично желанное существо, а не в недосягаемую богиню. Маленький и мягкий ротик, верхняя губка чуть-чуть крупнее нижней. На ней был туго обтягивающий свитер и подогнанные по фигуре брюки, которые оттеняли ее выступавшие высоко расположенные груди, невероятно узкую талию и округлые бедра. Ее длинные, постепенно сужающиеся ноги заставили позеленеть от зависти саму Шахерезаду. «А где Ральф?» – спросил я. «Он сказал, что ему надо на время отлучиться, но он вернется», – нервно ответила она. «Думаю, он отошел ненадолго. Вы можете подождать его?» «Почему бы и не подождать?» – отозвался я. Неожиданно ее всю передернуло, но она заставила себя улыбнуться. «Почему вы не заходите в комнату, мистер Холман?» Она сделала конвульсивное глотательное движение. «Я хочу сказать, что не кусаюсь и вообще не опасно». «Вы нервничаете», – покровительственно заметил я. «Но у вас больше нет причин нервничать. Уверен, что мы прекрасно все устроим». «Я просто не могу не нервничать, когда вы стоите там в дверях, осматривая меня так, будто я ваша первая награда, которую вы только что завоевали на местном карнавале». Ее улыбка несколько потускнела. «Пожалуйста, входите, не то я просто рассыплюсь на части». «С удовольствием», — сдержанно произнес я. «Но я никогда раньше не встречал такой красавицы, и мне нужно какое-то время, чтобы освоиться». «Приятно слышать», — задумчиво молвила она. «Итак, я вошел в комнату». Настольная лампа, моргнув, погасла, потом загорелась опять. Во время этого непродолжительного затмения Глория Клюн успела сделать против меня выпад. Теперь мне казалось, что она стоит на голове и продолжает улыбаться. «Приятно слышать», — повторяла она, — «приятно слышать, приятно, приятно, приятно, приятно». Потом она с подлинной ловкостью пропала, так же, как и ее голос. Боль в моей голове определенно обескураживала. Мне не хотелось открывать глаза, потому что их начнет резать свет. А если света не окажется, то, стало быть, меня уже нет в живых. А это перепугает меня до смерти. Поэтому я просто лежал там, неважно где, и предавался мрачным мыслям в ритм с пульсирующей в голове болью. Это было предложение. «Ну давайте же, входите». И я покорно вошел. Она отчаянно хотела завлечь меня внутрь помещения, потому что кто-то еще стоял за открытой дверью, готовый садануть меня по башке. «Поэтому где же твое шестое чувство, Холман?» С горечью спрашивал я себя и получил очередной ответ. «Атрофировано, как и все остальные органы чувств. У меня их начисто вышибло при виде блондинки». Но в конце концов, представлялось бессмысленным пролежать остаток своих дней с закрытыми глазами. Поэтому я осторожно открыл их. Свет оказался не очень ярким. Он исходил всего от одной настольной лампы с абажуром. Значит, я все еще оставался на том же самом месте, где находился, когда Глория Клюн решила встать на голову. «Удар был не слишком сильным», — произнес какой-то голос. «Поэтому поднимайтесь на ноги, Холман. Я не могу торчать тут целую вечность». Я принял сидячее положение и осторожно ощупал свой затылок. Крови не было, но вздулась мягкая водянистая шишка, при нажатии на которую я почувствовал приступ острой боли. Потом я поднялся на ноги. Он сидел в кресле и смотрел на меня. В его руке был пистолет. Его постаревшие раньше времени глаза смотрели зорко и внимательно, но рука, державшая оружие, была совершенно спокойна. «Ах, это вы, Чарльз», — произнес я. «Перед домом припаркована машина с открывающимся верхом», — деловито проговорил он. «Она принадлежит вам?» «Назовите вашу цену», — отозвался я. «Я все равно хотел продать ее». «Вы выглядите не слишком хорошо, чтобы везти ее», — добавил он. «Вы хотите прокатить меня на машине и заставить везти ее?» — воскликнул я вопрошающе. «Это выглядит несправедливо». «Вы слишком насмотрели старых фильмов, Холман». Он неторопливо поднялся со стула. «Я на время помещу вас в холодильник. Вот и все». «Где я поступил неправильно?» — начал гадать я вслух. «Все вроде делал в соответствии с пожеланиями мистера Ларсена. Передал его слова Моррису Дарреху. Перестал беспокоиться о том, кто убил Вилли Шульца, и нашел девушку». «Не своевременно», — объяснил Чарльз. «Вы выбрали действительно неудачное время, Холман». Пистолет в его руке слегка качнулся и теперь нацелился прямо на мой живот. «Не создавайте для меня лишних хлопот, а то придется еще раз содануть вас по башке и засунуть в багажник». «Тогда поведу машину я сам. Шевелитесь, ну». Я вышел из квартиры на тротуар к машине. Чарльз заставил меня сесть на водительское место с правой стороны и мгновенно вскочил в машину следом за мной. Я вставил ключ в замок, зажигание и завел машину. «Куда едем?» – спросил я. «Бель-Эйр», – ответил он. «Вы знаете этот дом». «Если мне придется оказаться в холодильнике», – заметил я, – «то можно выбрать место и похуже». «Ваше мнение может еще измениться», – холодно проговорил он. По дороге я не мог придумать, о чем бы можно было поболтать, а Чарльза это вообще не волновало. Поэтому я вел машину молча. И только когда припарковался перед домом Ларсена, Чарльз скомандовал: «Вылезайте». Дверь нам открыла французская служанка из Канзаса, наградив меня светлой, приветливой улыбкой. «Приятно опять увидеть вас так скоро, мистер Холман», — проворковала она. «Могу ли я высказать такое же приветствие?» — галантно отозвался я. «Пошла!» — совсем нелюбезно цыкнул на нее Чарльз. В гостиной нас дожидался Дэн Ларсон. Вроде бы дожидался. И с увлечением смотрел по телевизору какую-то юмористическую передачу, крякая в местах, которые ему казались особенно удачными. Чарльз негромко откашлялся. Ларсон взглянул через плечо, заметил нас, слегка замешкался, но все же выключил телевизор. На его лице отразилось сожаление. «Садитесь, мистер Холман», — предложил он. Я опустился в то же громоздкое кресло, в котором сидел еще совсем недавно. Чарльз отошел к окну, но на этот раз не повернулся к нему спиной, а очень внимательно наблюдал за нами. Ларсон сел на диван, вынул свою трубку из верхнего кармашка, потом сунул ее в рот и зажал между зубами. «Я спросил Чарльза, когда поступил неправильно», — спокойно обратился я к нему. «Я все делал точно так, как вы мне советовали, мистер Ларсон, но Чарльз утверждает, что для всего я выбрал неудачное время». «К несчастью, это никоим образом не ваша вина», — ответил он. «Хотите выпить, мистер Холман?» «Нет, спасибо», — отказался я. «В самом деле, вы оказались не в том месте и не в то время», — согласился он. «Но уверяю вас, что лично вы тут ни при чем. Нет вашей вины в том, что произошло потом». «Верю вам», — сказал я, «хотя мой затылок и не дает мне забыть об этом». Ларсон, понимающе причмокнул. «Ты заметил это, Чарльз? Мистер Холман сохраняет чувство юмора, несмотря на то, что произошло. Отличительная черта настоящего профессионала». «Конечно, мистер Ларсон», — отозвался Чарльз и беззвучно зевнул. «Но я хочу кое-что возместить. мрачно произнес Ларсон, посадив меня в холодильник. Это вам сказал Чарльз? Он на мгновение кисло взглянул на Чак. Чарльз говорит обо всем очень грубо. Как вы, мистер Холман, отнесетесь к продолжительному отдыху в Палм-Спрингс? С оплатой всех расходов и единовременной выплатой в конце этого срока $2000. За что? Он широко развел перед собой руки. Ни за что. Вы сами убедились, что Глория Клюн в полном порядке, ничего дурного с ней не произошло. Она находилась у друзей в небольшом, довольно пустынном, безлюдном местечке. После преждевременной гибели несчастного Шульца. Это местечко почти оторвано от большого мира, и девушка узнала о случившемся только сегодня, в середине дня. Естественно, она возвратилась прямо в Лос-Анджелес, но потом занервничала, потому что поняла, что коль скоро это произошло в ее квартире, она может оказаться втянутой полицией в грязное дело. Поэтому она поддалась панике. Он снисходительно улыбнулся. Женщины не застрахованы от подобных настроений, верно? Думаю, эта версия будет встречена в полиции с большим интересом, когда она сама расскажет там об этом, предположил я. Как и то, что вы обеспечили ей железное алиби на время совершения убийства. Не понимаю вас, нахмурился Ларсон. Поэтому-то вы и хотите, чтобы я поехал отдыхать, продолжал я. Выиграть время, чтобы окончательно отработать для нее алиби, прежде чем она окажется в полиции. Если серьезно подумать, то нетрудно догадаться, что вам не хотелось бы так же, чтобы я и что-то вынюхивал тут в этот период. «Я делаю вам очень заманчивое предложение, Холман», — заявил он, и в его голосе появились недовольные скрежещущие нотки. «И настоятельно рекомендую вам принять его. В противном случае, как выразился Чарльз, вам придется на время побыть в холодильнике, что, уверяю вас, куда менее приятно». «Возможно, вы и правы», — деликатно отозвался я, «но мне хотелось бы немного подумать. Мог бы я выпить что-нибудь в данный момент?» «Думаю, можете», — тут же согласился Ларсон. «Чарльз?» «Пожалуй, будет лучше, если я останусь здесь, мистер Ларсон», — любезно посоветовал Чарльз. «Вероятно, вы правы», — угрюмо согласился Ларсон. Он открыл дверь и громко крикнул. «Франсуаза!» Я услышал, как дробно застучали ее высокие каблуки, и как он приказал ей принести мне выпивку. «Канадского виски со льдом», — громко попросил я. Он передал в дверь мой заказ, возвратился к дивану и опять уселся на него. «Убедительно рекомендую вам, мистер Холман, воспользоваться моим предложением», — повторил он. «Две недели в Палм-Спрингс, возможно, с привлекательной спутницей, а?» Он подмигнул мне, как полагаю, подмигнул бы своему умудренному приятелю-распутнику. «Гораздо приятнее, чем предложенная альтернатива. Убежден, вы с этим согласитесь». «Я все еще обдумываю ваше предложение, мистер Ларсон», — с уважением в голосе сообщил я. «Не тяните слишком долго». Его улыбка стала менее приветливой. «Чарльз очень нетерпеливый человек». В комнату быстрыми шажками вошла служанка, крутя бедрами сатиновый подол. Как я и надеялся, бокал она принесла на таком же, как и в прошлый раз, подносе. Когда я повернулся, чтобы взять у нее выпивку, я сумел задеть за поднос локтем. Бокал стукнулся об пол, его содержимое расплескалось на явно дорогой персидский ковер, а служанка автоматически нагнулась, чтобы поднять его. «Виноват», — извинился я. «Давайте помогу вам». Я мигом вскочил со своего кресла. Ее голова уже находилась в 12 дюймах от пола, прямо напротив Чака. В таком полусогнутом положении ее черное сатиновое платье задралось вверх, доказав без тени сомнения, что из нижнего белья на ней все еще был один ярко-красный поясок. Но момент был не из тех, когда надо было показать себя джентльменом, и я зверски толкнул ее. Она издала громкий пронзительный вопль и стрелой полетела вперед. Чарльз не успел уклониться от этого живого снаряда. Я видел, как в его глазах мелькнула тревога, а в следующее мгновение ее голова угодила ему прямо в живот. Сбитый с ног, он повалился навзничь. Мой очередной шаг был относительно легким. Я схватил Ларсона за лацканы пиджака, поднял с дивана, потом подтащил спиной к тому месту, где барахтался Чарльз, который пытался подняться на ноги. Но каблук башмака Ларсона в этот момент ударил его в голову. Ларсон окончательно потерял равновесие и тяжело рухнул на Чарльза. Французская служанка из Канзаса лежала на спине, ее подол задрался выше головы. Она дрыгала в воздухе ногами и дико выла. О, это было зрелище, достойное созерцания. Но у меня не было времени, чтобы насладиться им. Я живо выскочил из дома, прыгнул в машину и помчался по дороге с такой скоростью, будто тренировался, готовясь к мотогонкам в Индианаполисе.